Рабрам — это не что-то или кто-то конкретный. Это целый род, который давно исчез. Род, значит, и где мне найти про них хоть какую-то информацию? Не унимался я и продолжить заваливать вопросами волка. Или может расспросить кого, чего старик съехал с темы. Не получится. Видишь ли, как исчез род, исчезли и все записи, и упоминания о них. Кто-то хорошо постарался, чтобы стереть их из памяти. И этот кто-то явно имеет большую власть, ответил волк. А почему исчез? Задал я очередной вопрос волку. Вот прицепился. Почему? Ты лучше скажи, что нам с тобой делать? Задал мне встречный вопрос Марион. Видимо, у волка были свои причины не отвечать. А что со мной? Не понимая вопроса, переспросил я. Волк пододвинул свою миску с водой, и я увидел свое отражение. Насыщенно алый оттенок волос пробивался даже в такую темную ночь. Какого? Это что за фигня? Возмутился я и стал пристальнее рассматривать себя в отражении. Тебя огр укусил, и ты теперь сначала позеленеешь, а потом... Потом будешь бегать голым по лесу вместе с другими животными. У меня не было слов, одни эмоции, и я уставился с выпученными глазами на волка. Волк долго сдерживался. «Пф-ф, мухахахах», засмеялся во весь голос Марион. «Ты бы только видел свое лицо какающего ежика. Только засни, убогий, я тебя налысо побрею», пригрозил я в шутку другу, выдохнув с облегчением. «А я тебе тогда в доспех наделаю, будешь знать», поддержал дружескую перепалку волк. Так мы и просидели, обмениваясь шутками. Немного разрядили обстановку и отвлеклись от всего случившегося с нами. «Ой, аж до слез пробрало», сказал я, сдерживая позывы смеха. «Ну а если серьезно, что со мной?» «Да ничего особенного», успокоил меня волк и спокойно продолжил. «Просто ты и есть из рода Рабрам». Смех и веселье тут же сменилось гробовой тишиной. Я смотрел на волка, он на меня. «Ты сейчас серьезно или шутишь?» – недоверчиво спросил я, учитывая мой опыт общения с этим хвостатым. «Угу», – кивнул волк и продолжил на меня смотреть. «Тут уж без шуток, парень. Вот тебе и раз. Сначала дед, потом этот род, так я еще и один из них. Спокойствие мне только снится». «Вру, не снится, учитывая последние сны». «Да как так-то?» – возмутился я и снова начал засыпать вопросами волка. «Я же не отсюда. Призыв и все такое». «Тогда каким образом, а, да не езенаю я», — закричал волк. «Я кто тебе, по-твоему?» Свалился на мою голову. Немного успокоившись и взяв себя в руки, я попросил волка помощи научить скрывать облик на людях, как советовал дед. И вот меня ждала еще одна тягомотная лекция. Я уж было начал засыпать от скуки, как получил от волка затрещину. «Слушай внимательно, от этого зависит много жизней, не только твоя и моя». Волк был очень серьезен и явно не шутил. «А еще, если сделаешь, что не так, превратишься в желе. Я тебя с пола отскребать не буду, с горем пополам, но мне удалось сменить цвет волос, но поддерживать эту магию было непросто». Немного попрактиковавшись, мы решили отдохнуть. Я поймал себя на мысли, что и не помню, когда сам ложился спать в последний раз и напоследок решил сказать волку еще кое-что. «Марион, а, чего тебе?» Уже из последних сил сквозь сон бормотал он. «Спасибо за все. Я, кстати, в курсе, что ты вернулся. И хотел уже разнести там все, когда старик Грис появился. Не было такого. Вот сдался ты мне. Я первый смотался, а девчонок прихватил, как и договаривались», — отнекивался Марион. «Твою вонь я ни с кем не спутаю», — сказал я и сам уже начал проваливаться в сон. «Утром задам тебе. Спи давай». Парень, зевая, сказал волк и больше не проронил ни слова. Я, наконец, выспался, прям за все дни отыгрался. Но вот когда проснулся, от разговоров товарищей снаружи меня ждал сюрприз. Точнее, волосатый сюрприз, в 200 килограмм не меньше, который развалился рядом и сопел без задних лап. «То-то, думаю, мне так тепло, блин, слезай, вонючка. Как приедем в гильдию, не отвертишься от ванны», — сказал я, выбираясь из груды шерсти. «И какого фига ты спишь здесь вообще? Девчонки меня выгнали сразу. Поэтому между стариком и тобой выбор был невелик», — промямлил Марион, потягиваясь. Позавтракав, мы стали собираться. Собравшись, у меня возник резонный вопрос. «А откуда, собственно, все эти вещи?» — поинтересовался я, прикинув масштабы. «О, сейчас увидишь. Самой нравится каждый раз», — сказала Габриэлла, упаковывая последние вещи. Старик Грис подошел ко всему этому имуществу, протянул руку, на которой я заметил браслет с огромным камнем. «Инвентарь», — произнес он, и все вещи затянуло в камень. «Класс, да», — сказал Габриэлла, которая была поражена не меньше меня. Артефакт главы просто супер. И это еще не все, что там есть. Не то слово, ответил я, смотря на новую для меня диковинку. Артефакт, значит, такую не купишь, решил я уточнить на будущее. Уж больно мне захотелось заиметь себе такой браслет. Купишь, только цена, как за целый замок, уточнила Габриэлла. Наконец, мы отправились в путь и уже в скором времени добрались до деревни. Всю дорогу я практиковался в скрытии облика, точнее, в цвете волос. До остального мне было далеко. Очень не хотелось перестараться и превратиться в желе. Глава взял с девушек слово молчать о произошедшем и придумали им целую историю, чтобы никто ничего не заподозрил. Старик напрочь отказывался говорить со мной о роде и всем с ним связанным, повторяя одну и ту же фразу. Всему свое время. Столько раз подряд, что аж начало раздражать. Нас встретила в таверне радостная толпа. Все начали праздновать возвращение Габриэлла и Гвен. Даже кто-то хлопал меня по плечу и тоже поздравлял с возвращением. Но кого мы не ожидали там увидеть, так это того самого урода, который бросил Гвен, а сам сбежал. Заметив его, я было хотел подойти и вышвырнуть его. Не успел. Гвен подошла к нему и смотрела на него пронзительно злым взглядом, таким, которого не было даже в бою со мной. «Убирайся», — злобно сказала она. «Убирайся, пока цел». «Да пошла ты, Гвен, к чертовой бабушке». Уже изрядно выпивший воин явно не лез в карман за словами. «Не тебе решать, куда мне идти и где пить». Ушла с глаз, и он попытался оттолкнуть ее, но получил звонкую пощечину. Это очень не понравилось мужлану. Он было замахнулся на нее, за что тут же получил в челюсть от вовремя подоспевшего меня. Выплевывая часть зубов, воин поднялся. Но его остановил старик Грис, а рядом стоял еще один здоровенный мужик. Его я раньше не видел, но на вид он был не из слабых и внушал страх одним своим присутствием. «Хорошо, что все собрались», — вдруг громко произнес глава и продолжил так же громко, что, мне кажется, было слышно даже на улице. «Я исключаю тебя из гильдии «Дубовый венок». Убирайся». Старик взял амулет, который висел на шее воина на толстой цепочке и хотел было сорвать, но тот ухватился за него. «Не имеешь права, старик, не ты раздаешь жетоны наемникам, не тебе их и забирать», — заорал бедолага от безысходности. «Зато я могу», — сказал здоровенный незнакомец, который пришел с главой. Одним движением он сорвал цепочку с жетоном и сказал: «Я также исключаю тебя из наемников, ты больше не имеешь прав здесь, проваливай куда подальше, и ты прекрасно знаешь, за что». Так же громко, как старик, провозгласил незнакомец. Глава 23. Новое знакомство. Класс. Проблемы и я, одно целое. Праздник продолжился, и все тут же забыли про этот инцидент. Я же просто сидел в уголке вместе со своим четвероногим другом, попивая что-то напоминающее медовуху. Вдруг передо мной упал здоровенный кусок жареного мяса и такой же, но сырой, свалился Мариону. «Это вам от меня, красавчики», — произнесла Габриэлла и добавила: «Обожаю мужчин с аппетитом». «И вот еще», — произнесла она, уходя и вдруг развернувшись ко мне. Геб подошла и поцеловала меня в щеку. Радостные возгласы толпы разнеслись вокруг. Потом и Мариону достался чмок в его волосатую макушку. «Спасибо вам, ребят. Без вас бы мы с Гвен точно бы пропали, а то и еще чего хуже». Поблагодарила нас Геб и только потом удалилась. После такого шикарного обеда захотелось только отдыхать, но вдруг я почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. Я пробежался по толпе и, наконец, нашел того, кто проделывал во мне дырку. Моя интуиция сходила с ума. Это был незнакомец, стоявший рядом с главой Гризом. Вскоре старик сам подозвал меня. Было не особо-то охота общаться с ними, но вряд ли старик принимает отказы. Я с Марионом подошел к ним. Вдруг Марион остановился, замер и как-то по-злобному начал смотреть на незнакомца. «Дружище, ты чего, идешь?» — заметил я непонятное поведение товарища. «От него пахнет силой великого существа», — напряженный голос Мариона ответил мне. «А раз его не видно, значит, оно мертво. На нем артефакт, будь осторожен». Да, незнакомец был явно опасен. Моя интуиция тоже хотела одного — ноги в руки и бежать подальше. Но нам все же пришлось подойти к главе, а потом все вместе мы удалились к нему в кабинет. «Присаживайся, Виктор. Разговор будет не быстрым», — сказал глава и сам уселся в свое кресло, а незнакомец встал позади него у окна. «Опять в дубовый венок звать будете?» «Так, мой ответ не изменился», — сказал я старику и уселся напротив. Ох уж эта энергия бурной молодости. Хо-хо-хох, захихикал в своей манере старик и продолжил уже более серьезным голосом. Но мы здесь по другому поводу. Это глава наемников Алекс Науфер, сказал глава, жестом показав на мужчину позади. Родственник капитана, удивленно произнес я вслух. О, знаком с младшеньким, удивившись не меньше меня, произнес мужчина. Да, было дело, подтвердил я, не вдаваясь в подробности. А это значит твой спутник. Как его? Хизда, продолжил наш новый знакомый и попытался подойти поближе и рассмотреть его. Марион тут же зарычал и всем видом дал понять, что он не рад Алексу. Ты скажи ему, подойдет еще на шаг, исчезнет так же быстро, как появился, услышал раздраженный голос волка я в своей голове. Простите, но вам лучше не подходить. Решил побыстрее предостеречь мужчину от беды. Но тот, кажется, был настолько заворожен существом, что и не слышал меня. Еще сделав пару шагов и в попытке наклониться произошло, чего я и боялся. Волк так двинул Алексу, что мужик отлетел в противоположную сторону и откатился к стене. Хе-хе-хех, засмеялся мужик. Он как будто игрался с собачкой, чем еще больше удивил меня своей реакцией. «Чувствует, значит», — произнес Алекс и достал деревянный медальон. Внутри был интересный разноцветный кристалл. От одного взгляда на него мой друг разозлился еще больше. «Так значит, ты ее убил», — сказал Марион вслух, не скрывая свою злобу. «Молись, человек, своим богам, но они тебя вряд ли помогут». Сказав это, волк поменял окрас и заискрился молниями, а его фиолетовые глаза засветились. «Убил? Ни в коем случае. Нет, нет, нет», — отрицательно замахав руками, произнес Алекс с грустью и сжал медальон в руке. «Это подарок от старинного друга, которого я не смог защитить». Волк немного умерил свой пыл и внимательно слушал мужчину. «Да, что ты здесь устроил, Хейс, и о ком вообще идет речь?» — сказал я в полном шоке происходящего. «Подарок, часть души, ну-ну, охотно верю, что еще придумаешь?» — съехидничал волк и уставился на мужчину. «Контрактники», — Алекс сжал медальон, — «с их появлением многое изменилось». Мужчина посмотрел на свой кулак, в котором был медальон, и потом добавил, не обманывайся внешним видом, но он не успел закончить. Его перебил удивленный Марион, дополнив фразу, смотри суть. Вента, очень расстроенно произнес мужчина и подошел к Мариону. Может, не надо, он иногда может влепить и ради смеха, предупредил я, готовясь, что волк опять что-нибудь выдаст этакое. Но удара не последовало. Волк окончательно успокоился и решил все-таки послушать, что ему говорят. Не секрет, что многие великие существа нашего мира пали, а другие до сих пор скрываются. Вот и мой друг не стал исключением, начал свой рассказ Алекс. Далее он рассказал, как познакомился, еще в детстве с орлицей Альбиносом. Она многому его научила, в том числе и помогла развить некоторые навыки и способности. Это очень помогло ему достичь некоторых высот в мире. Но залетные контрактники решили поживиться артефактами и напали на множество существ, в том числе и на нее. Существо смогло отбиться, но было смертельно ранено, когда он его обнаружил. Камень – предсмертный подарок существа. Печально, но прощу прощения, причем тут мы, сказал я, порядком уставший от всего происходящего. Кажется, волк точно был прав, проблемы ко мне так и липли. Хо-хох, малыш Алекс совсем тут не для того, чтобы выдавить из нас слезы, сказал старик Грис и кивнул мужчине, который явно отвлекся на свои рассказы. Ах да, словно очнувшись, мужчина достал медальон, похожий на тот, что он недавно сорвал с изгнанника, но другого цвета, и протянул мне. Добро пожаловать к наемникам, бронзовый ранг. Пожалуй, опустим, так что серебряный. Спасибо, конечно, но еще знать бы, что это такое, сказал я, взяв в руки медальон и немного покрутив его, чтобы рассмотреть. Контрактники, обычно привилегия знати, наемники, на ком держится безопасность простых жителей. И как уже старик сказал, я Алекс Науфер, глава наемников в этом регионе страны, сказал и внес немного ясности в происходящее мужчина. И на кой оно мне? Мне в замке, знаете, хватило привилегий. Спасибо, наелся, сказал я, протягивая обратно медальон, чтобы вернуть. Не спеши отказываться, произнес Алекс. Помимо, что это красивое украшение, это еще и пропуск в другие города, скидки на снаряжение и ночлег. Тебе в твоем положении, к сожалению, выбирать не приходится, добавил старик Грис. Статус наемника, поможет скрыть, что ты контрактник, еще и без контракта. Осталась одна мелочь, сказал Алекс. Какого ты класса? Надо записать данные в медальон. Вы что со мной как с нормальным то разговариваете? Сказал я, дав понять об отсутствии каких-либо знаний этой части мира. Ох уж это знать. Наделают дел, а мы разгребаем. Покачав головой, сказал Алекс, а потом начал небольшую лекцию про классы. Воин, лучник, маг основные, как ни странно. Но это легко, благо я играл во множество в своем мире. А вот с разными их разновидностями, тут черт ногу сломит. Оказывается, медальон что-то типа паспорта. Обсудив, решили записать мне в медальон данные, что я воин-следопыт, убрав дополнительные вопросы про волка. Ну вот и все, моя работа закончена, еще увидимся. Передавай привет младшему, если еще встретитесь, сказал Алекс и вышел, оставив нас со стариком наедине. Старик долго молчал и ничего не говорил. Ну-у, мы, пожалуй, пойдем, как-то поздно уже, сказал я и привстал. Меня тут же усадил обратно на место злобный голос главы. А ну, сел, Рабрам, большая проблема. Больше, чем ты можешь представить, полным серьезности голосом начал старик. Так, ты все-таки что-то знаешь, старый, возмутился я. Да проблемы и он одно целое, хихикнул из-под ног Марион. Я уже даже привык, никогда не раскрывая свой облик посторонним. Кроме волка, считай, что друзей у тебя нет, произнес старик. А как же вы, Гэб, Гвен и остальные? Переспросил я, называя их друзьями, ты подписываешь им смертный приговор. Виктор, недолго думая, ответил Грис. За тобой будут охотиться, а под удар попадут они. Ясно, но чем я так особен? Что не то с этим родом? И каким образом я к нему отношусь? Завалил я вопросами старика. Ну тише, тише, распылился. Давай по порядку, успокоил меня старик. Я тут же заткнулся и слушал. Рабрам, род с тяжелой судьбой. Они всегда стояли на страже нашей страны. Так вышло и в последней войне против нечисти. Их и так было к тому моменту немного. Все из-за проклятия, которое делало рождение новых членов рода практически невозможным. Каждый ребенок в роду был необычайно ценен. Война окончательно их проредила, и со временем они исчезли. Но что самое интересное, и упоминания о них исчезали вместе с ними. Кто-то специально желал уничтожить их даже из воспоминаний людей. И кто бы он ни был, ему это удалось. Рода как будто и не было, а все, кто мог о них что-либо знать, либо мертвы, либо молчат, опасаясь за свою жизнь. Это все, что я знаю, на этом небольшой рассказ старика был закончен. Спасибо, старик, но что же мне теперь делать? Задал я последний вопрос, который меня волновал старику. Для этого малыш Алекс и приходил, сказал старик и продолжил. Ты теперь наемник серебряного уровня и тебе открывается новый мир. Больше, к сожалению, я ничем помочь не могу. И угораздило вас собраться. Один из рода, который кто-то хочет изничтожить, другой великий зверь, за которым ведется охота ради наживы. Два сапога пара. Я посмотрел на Мариона, погладил его за ухом и сказал, мне просто везет на неприятности. А моя неприятность, ты, иди клевера поешь, что ли. Вдруг попрет, проворчал волк, который почти не проронил ни слова, а только слушал. Когда я уходил к себе, старик дал рекомендации. Утром нужно будет спросить Гэб про какие-нибудь задания, может, что и будет стоящее для меня. Я еще раз поблагодарил старика за все и отправился в ванну и спать. Перед сном я еще попрактиковался в магии и уснул, только когда совсем не осталось сил. Глава 24. Первое задание. Старые знакомые. Новые неприятности. Проснувшись рано утром и приведя себя в порядок, я спустился и плотно позавтракал. После, как и сказал Грис, я подошел к Гэб, которая крутилась в таверне, как бешеный волчок, и задал вопрос про задание. «Доброе утро, Гэб», — успел сказать я, но в ответ получил целую бурю эмоций. «Какое доброе, блин, с утра не присела. Как выпивать так вместе, а как порядок наводить так все испарились», — причитала девушка, даже не взглянув в мою сторону, продолжая злобно натирать стойку до блеска. «Ну, говори уже, чего надо», — рявкнула она, продолжая свое занятие, не обращая на меня внимания. «Меня тут в наемники приняли, вот», — сказал я и, показав свой медальон, продолжил, «старик сказал взять у тебя задание». Девушка тут же бросила дела и принялась разглядывать, потом произнесла удивленно, «серебряный, ничего себе, сразу серебряный, хотя что удивляться, я бы тебе сразу и золотой дала, а это хорошо», не до конца понимая все эти значения, переспросил я. Вчера я так устал, что не особо слушал Алекса. Да некоторые всю жизнь к этому идут, а ты бац и на тебе. Я вот еще бронзовый. Восхищенно и с горящими глазами начало объяснение Гэп. Бронзовый, серебряный, золотой и, конечно же, мифриловый, вот уровни наемников. Каждый имеет свои привилегии, естественно, от уровня зависит и задание, которые наемники могут получить. Я как раз за этим. Оборвал я рассказ, порядком уставший от лекции и не желающий еще больших объяснений. Это расстроило Габриэллу, видимо, она фанат всего этого. Ах да, прости, отвлеклась. Задание да, глаза девушки перестали радостно гореть. Она начала рыться в бумагах и бормотать под нос. Ну и бардак же тут, где же они? А вот нашла. Девушка положила передо мной стопку бумаг, бегло ознакомившись. Моя жажда приключений скатилась на нет. Сбор трав и материалов, поиск пропавшего скота, телохранитель торговца на долгий срок. МДА, я ожидал чего-то другого, что ли, немного разочарованно сказал я. А ты ждал битв с чудовищами и спасения красавиц, хихикал где-то внизу мой волосатый друг. Ну ромашки да васильки собирать точно не планировал, ответил я волку с ухмылкой. Немного порывшись еще в этой кипе бумаг, я, наконец, нашел то, что меня заинтересовало. Сопровождение нанимателя через лес Сомбр в город Лиардиль. Лиардиль. Звучит любопытно, прочел я еще раз название пункта назначения и очень заинтересовавшись этим заданием. Беру. Ух ты, Лиардиль. Взволнованно ответила Гэпи, жестикулируя, принялась рассказывать о нем. Потрясающе красивый город. Какие там здания, магазины. Не зря его называют центром торговли, ремесел и магии. Поговаривают, что королевская семья берет начало из этого города. Но вдруг лицо девушки сменилось с радостного на огорченное, и она вдруг сказала: «Значит, уходите. Жаль, я к вам уже так привыкла», печально сказала девушка и вдруг встрепенулась, и произнесла, перед тем как скрыться на кухне: «А что же вы кушать-то будете? Срочно соберу припасы в дорогу. Обязательно зайди попрощаться». Грусть меня не коснулась. Осталась куча приятных воспоминаний об этом месте. Я немного поностальгировал, понял, что Гэп права. Нужно подготовиться. Марион, мне снова понадобится твой навык. Мы идем за снаряжением. Что, опять, на тебе все горит, что ли? Проворчал волк. И только я собирался уйти из таверны, как меня окрикнул глава. Я повернулся, а в меня уже летел увесистый такой кошель. Это тебе за девчонок. Много не трать. Лиардиль, город не из дешевых. Произнес громко Грис перед тем, как уйти. Мы быстро прошлись по отработанной схеме по уже знакомым магазинам. Волк искал, я покупал. И уже ближе к обеду закончили с приготовлениями, пора было отправляться к нанимателю. Вспомнив слова Гэп, я зашел попрощаться в таверну, а там уже собралась целая толпа, только меня и ждали. Все желали мне счастливого пути и удачи. Большинство я видел в первый раз, но было чертовски приятно такому вниманию. Вот, собрала вам в дорогу, протянула несколько свертков подошедшая из толпы Габриэла. Будете еще у нас, заглядывайте. После этих слов она быстро развернулась и растворилась в толпе. У меня не получилось с ней даже нормально попрощаться. Пока я искал ее взглядом, чтобы хотя бы поблагодарить за все, меня кто-то одернул за рукав. Повернувшись, я увидел Гвен, у которой глаза были на мокром месте, а в руках сверток. Она тут же обняла меня и сказала: «Спасибо за все, обязательно возвращайся живым, я буду ждать». После того, как Гвен отдала мне сверток, немного ласки досталось и Мариону. Я сразу же развернул подарок. Внутри оказался плащ, ручной работы, с капюшоном. «Спасибо вам всем», — громко сказал я, подняв кружку, которую уже кто-то успел мне всунуть в руку, и произнес тост. «За дубовый венок, за дубовый венок», — разнеслось по всей таверне, и началось празднование, на котором я решил не задерживаться и отправиться в путь. «Ты точно помрешь одиноким», — сказал мне последовавший за мной Марион. «Ты это о чем?» — переспросил я, не понявший своего товарища, одевая подаренный плащ. «А то, что ты, как был имбецилом, так и остался. Учи, не учи тебя, а все без толку», — разочарованно сказал волк. Так мы и выдвинулись в сторону назначенной встречи с нанимателем. Прибыв на место, я увидел целый отряд стражи возле повозки. «Фью, ничего себе компашка собирается», — присвистнув, сказал волк. «Да уж, я сам не ожидал такого. Ведать, кого-то из высокопоставленных поведем через лес», — подтвердил я слова товарища. Когда я подошел поближе, услышал знакомый голос, который раздавал приказы и указания для подчиненных. Двое спереди, четверо сзади, в том числе и я, остальные по бокам. Все ясно, командным голосом, отдавались приказы. Так точно, все ответили разом, как и полагается страже. Вы заставляете нас ждать, сержант. Долго еще, надменным тоном прозвучал женский голос из повозки. Прошу прощения, сказал, не забыв предварительно поклониться, быстро подоспевший к повозке сержант стражи. Ждем наемников и отправляемся. В ваших же интересах, чтобы они прибыли в скором времени, сержант. Иначе вам даже ложку больше не доверит. Не унимался надменный голос. Слушаюсь, ответил сержант от безысходности и отправился дальше проверять, как проходит подготовка к отправлению. Я решил пройти сразу к сержанту, но меня попытался, остановил заметивший меня рядовой солдат. А ну, стоять, ни шагу дальше, изображая командный голос, сказал солдат, чтобы показаться грозным. Но мы с Марионом прошли мимо, даже не взяв в счет бедолагу, и только я сухо сказал, мне к сержанту. Я либо задел его за живое или просто от страха, но солдат вдруг, как заорет, тревога, нарушитель. Стража подорвалась, как ошпаренная, и в считанные секунды окружила меня с оружием наголо. Я осмотрел их и увидел знакомые лица первого отряда. Именно в него меня когда-то определили. Может, я так и бегал бы тут с ними, если бы меня не выбросили за ненадобностью. Что здесь происходит? А ну, разойдись, дармоеды, сказал сержант, пробираясь через подчиненных. Когда он вышел ко мне лицом к лицу, я был приятно удивлен. Это был никто иной, как сержант первого отряда Артур Лакер. Рад видеть тебя в здравии, Лок, снимая капюшон, сказал я и протянул руку старому приятелю. Да иди ты, переработал, призраки мерещатся, сказал и, немного растерявшись, но тут же обрадовавшись, вцепился мне в руку сержант. Нам доложили, что ты сдох в лесу, а ты погляди на него. Где, как, а это еще кто с тобой? Добавил Лок, увидев Мариона. Это Хейс, мой друг. В общем, долго рассказывать, ответил я, лишь на один вопрос, свалившийся на меня от старого товарища. Разойдись, чего уж развесили. А ну, за работу, олухи. Вспомнив о подчиненных, скомандовал Артур. Ну ладно, опустим. Расскажешь все как-нибудь за кружечкой. А сейчас какими судьбами? Спросил меня сержант. Да, собственно, вот, ответил я и протянул бумагу с заданием ему в ответ. Наше задание, удивился сержант, но оно ведь для наемников, причем серебряных, не меньше. Я, собственно, наемник и есть, сказал я, достав медальон и показав сержанту. Да ну на, удивленно сказал Лок и, не веря своим глазам, стал рассматривать медальон. Сказал же, долго рассказывать. Состаришься быстрее, чем все узнаешь, подколол я старого друга. Вот, капитан удивится. Представляю его рожу, усмехнулся Лок. Капитан, он тут? Спросил я и стал оглядываться в поисках. Ушел утром с разведотрядом. Можешь не крутить башкой, как флюгер, сказал сержант и сразу перешел к делу. Наша задача – довести важную особу в целости и сохранности. Люди поговаривают, в лесу даже орков видели, так что обстановка напряженная, указав жестом на повозку, добавил сержант. Разберемся по факту, не переживай. Когда отправляемся, сказал я, пытаясь немного успокоить товарища, который явно был на взводе из-за свалившейся на него ответственности. Ты когда это таким уверенным стал, тебя прям не узнать, удивленно сказал Лок. Уверенность и идиотизм, разные вещи. Пусть не путает, подкалывал меня мысленно Марион. Обсудив некоторые детали нашего путешествия, я узнал, что мы ожидаем еще одного наемника, а также придется передвигаться пешком. Лошади отказываются заходить в лес. Повозка только одна и так магическая. Капитан с разведотрядом, отряд стражи, наемники, магические повозки. Мы что, короля перевозим? В шутку сказал было я. Хуже. Замялся Лок и стал говорить очень тихо. Его дочь. В моей голове сразу всплыли все ситуации с этой неприятной особой. Меня аж передернуло от отвращения. Знакомы? Неужто та самая? Спросил Марион с любопытством. К сожалению, подтвердил я и жалобно добавил уже вслух. Ну что я делаю не так? За что мне вот это вот все? Крепись, брат. Но работа есть работа. Похлопав меня по плечу, Лок удалился заниматься дальше подготовкой. В ожидании наемника я бесцельно ходил по лагерю и удивлялся масштабу сборов для одного человека. Кажется, с ней переезжала ползамка. Кто-то явно не мог жить без комфорта и условий. Я очень надеялся, что новых неприятностей от этой особы, помимо тех, которые уже она мне устроила когда-то, не будет. Пока я рассматривал магическую повозку и дивился новому чуду этого мира, вдруг кто-то легонько подергал меня за плащ и сказал: «Извините, а где мне найти капитана Науфера?» Приятный, как мелодия, голос раздался позади. «Мне сказали, что он отправился с утра вперед на разведку», — ответил я, повернувшись. Я увидел перед собой высокую девушку в зеленом плаще с капюшоном. Прядь серебристых волос выпадала из-под него, а на меня смотрели большие бирюзовые глаза. Она сразу напомнила мне мою принцессу, что аж защемило в груди. Я поймал себя на мысли, что очень давно она не появлялась. Стало немного страшно. «Все ли с ней хорошо? Тогда, может, вы поможете с этим?» Вернув меня с небес на землю, сказал нежный голос незнакомки, и она протянула мне бумаги с заданием. «Ау, так вы наемник, которого мы ждем». «Класс», — обрадовался я, ведь это означало конец ожидания, а ждать я ненавидел больше всего. Указав на сержанта, который метался от подчиненного к подчиненному, я сказал незнакомке: «Вот кто вам нужен, это сержант Артур Лакер. Я, кстати, тоже наемник на этом задании, будем работать вместе. Меня Викта». Последнее предложение я уже говорил ей в спину и даже не успел закончить, как незнакомка, полностью меня проигнорировав, отправилась напрямик к Артуру. «Да, веселое будет путешествие. Тут, видимо, только мы, да Артур нормальные, а, Марион?» — произнес я с негодованием. «Ты хотел сказать, я и Артур? Тебя-то точно к нормальным не отнесешь», — усмехнулся волк. Незнакомка подошла к сержанту. Они что-то обсудили, и сержант пулей отправился к повозке и, поклонившись, громко объявил: «Ваше высочество, все приготовления завершены, мы готовы отправляться». «Ну, наконец-то, кто-то обязательно будет наказан за это ожидание. Просто возмутительно». «Командуйте, сержант», — произнес голос из повозки. Не знаю, может ли голос быть еще больше возмутительным и неприятным, чем прежде, но в тот момент мне именно так и показалось. Все выдвинулись в путь, только я заметил, что Марион уставился в другом направлении и хмурился. «Эй, ты чего? Мы отправляемся. Заснул, что ли?» — сказал я, слегка пихнув в бок волка. «Странности за странностями. Ладно, проехали», — фыркнул волк и выдвинулся в путь, но потом добавил с ухмылкой: «Еще раз пихнешь — укушу. Ложку держать нечем будет». Поведение волка меня смутило, но я и сам был как сам не свой. Видимо, новые неприятности были только впереди. Глава 25. Легкая прогулка. Невоспитанная принцесса, умри богатым. Когда уже знаешь, чего ждать от леса Сомбр, он становится не таким уж и страшным и таинственным. Я шел и вспоминал, как я в первый раз попал в него. Пугался каждой травинки, а потом еще и впервые встретил Лютрипа. Вспомнил роковое падение и встречу с моим волосатым другом. Эти воспоминания вызвали у меня сентиментальную улыбку. «Чего улыбишься?» — вдруг спросил Марион. «Чего?» — переспросил я, но все вопросы отпали сами, когда я посмотрел на него. Его речи мешало то, что он уже где-то успел ухватить мясистую ножку и жевал ее, не останавливаясь, наслаждаясь прогулкой. «Ты где это взял?» — спросил я, удивляясь в очередной раз проворности своего друга. «Где взял, там уже нет», — сказал Марион, довольно облизываясь, и продолжил путь, как будто наслаждается легкой прогулкой. «Вижу, ты доволен, что вернулся в лес», — сказал я. «А ты бы был доволен, если получилось вернуться к себе?» «Конечно, я дома», — ответил волк. Так, обсуждая и вспоминая наши приключения, мы прошли еще какое-то время, пока опять из повозки не донесся нудный голос. «Сержант, я здесь, ваше высочество», — моментально ответил Артур, ни на секунду не отходивший от повозки. «Объявите привал, мы устали», — театрально с усталостью сказал голос. «Но, ваше высочество, капитан дал четкие указания, где и как». Сержант попытался переубедить принцессу не сбиваться с графика, за что тут же получил нагоняй. «Вы смеете спорить? Да вас разжалуют. Быстро встаем на привал». Громкий, переходящий в истерический крик, голос вырвался из повозки. «Слушаюсь», — сквозь зубы сказал Артур и отдал приказ. Капитан явно хорошо подготовил и сержанта, и остальных, потому что они в считанные минуты разбили лагерь, двигаясь так слаженно, словно делали это каждый день. Мне с моим волосатым другом и незнакомкой тоже определили место, но она предпочла сидеть в одиночестве у дерева, чуть поодаль от нас. Чувствовал себя в туристическом походе. Одни собирали хворост для костра, другие занимались палатками и прочим, самые хитрые ходили и руководили как нужно. Соорудив огромный навес и проверив все еще раз на всякий случай, Сержант поспешил к повозке. «Все готово, ваше высочество, можно выходить», чуть запыхавшись, сказал Лок. «Наконец-то», сказала принцесса и соизволила появиться. Блондинка с голубыми глазами и все тем же взглядом на все и вся сверху вниз. Вне всяких сомнений, это именно та принцесса из замка, которая от меня отказалась. А с ней вышла еще одна миловидная женщина, в руках у которой было что-то типа сферы. «Слышь, Лок, а это еще кто?» «Я думал, принцесса там одна». Подошел я к Артуру и задал вопрос. «А, брюнетка-то? Просто маг, который управляет повозкой. Видишь сферу в руках? Она наемник, как и ты, только из гильдии магов. Говорят, гильдия большие деньги зашибает на этих повозках. Да я рассмотрел повозку еще до отправления. Чудеса просто!» Восхищенно сказал я. «Ты подожди, когда приедем в Лиардиль, вообще челюсть отпадет. Я уж и забыл, что ты контрактник», усмехнулся сержант. «А я совсем и забыл, что большая часть находившихся здесь людей в курсе, кто я. Кстати, насчет этого, не мог бы ты, ну и ребят попроси из отряда, не больно болтать про это. Боюсь, будут проблемы», перешел я на серьезный разговор. «Даже спрашивать не буду, не переживай, я могилу и ребятам передам», кивнул в ответ Артур. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Грис и Алекс так старались скрыть, кто я, и тут на тебе. Незнающих можно по пальцам руки пересчитать. Я вернулся на свое место и далее наблюдал картину, как принцесса всех строила почем зря. То первое не так, то второе. И даже если все делали по ее воле, все равно что-то да было не так. По-моему, она просто издевалась над людьми. Уже минут через 15 у всех болела голова от невоспитанной капризной принцессы. «Ты как хочешь, но я больше не могу. Я ей сейчас так двину, забудет, как пить», не выдержал волк ее ультразвуковых выкриков. «Да я бы сам с радостью ее прибил бы, у меня к ней давние счеты, но, к сожалению, она наш заказчик», снисходительно сказал я. Разочарованно фыркнув, волк удалился подальше от крикливой принцессы и улегся в тени. «Мне тоже захотелось последовать примеру моего товарища, но, видимо, покой мне только снился». Поляну вдруг пронзил визг животного, похожий на поросячий. С окраины двигался солдат, а из рук у него, жалобно пища, вырывался непонятный мохнатый зверек. «Сержант, посмотри, кто к нам в лагерь пробрался», — сказал довольный солдат. «Придурок, ты где его взял?» — возмутился Лок и тут же заорал на подчиненного. «Быстрее отпусти его, пусть валит отсюда». «Да ладно тебе, сержант, посмотри, какой нажористый. Сейчас мы его быстро на вертел и готово», — стал пререкаться солдат. «Я тебя сам сейчас на вертел одену, это детеныш лютрепля», — вспылил Артур на солдата и направился к нему. «Я сказал, быстро отпустил. Ты думаешь, где его мать?» Но вопрос отпал сам собой. Истошный вопль и шум раздался близ лагеря, и на поляну, ломая кустарники и мелкие деревья, ворвался лютрепль. И как раз в аккурат между мной и солдатом с поросенком. Я тут же стал перед чудищем и уже было хотел обнажить меч, как мою руку остановило что-то теплое и нежное, а тихий мелодичный голос сказал: «Это ни к чему». Это была наемница и, отпустив мою руку, она продолжила идти к лютреплю. Сняв капюшон и обнажив свои серебряные волосы, я увидел еще и остренькие ушки в комплекте к ее красоте. Этот мир снова умудрился меня удивить. Возможно, чему тут было удивляться? Раз есть орки, то почему не может быть и эльфов? Животное, как завороженное, стояло и смотрело на незнакомку. И почти моментально успокоилось, но продолжало бить копытами землю, когда та подошла и положила руку на морду. «Неэка, неэка, лехтахина», — сказала незнакомка на незнакомом языке. «Не стрелять, а то заденете наемников», — скомандовал Артур и, уже обратившись лично к солдату, «да отпусти ты порося наконец, видишь, что натворил». Замешкавшийся солдат тут же отпустил животное, и он, сломя голову, побежал к родителю и, добравшись, забился от страха между ног. «Аиста, неэка, неэка», — сказала эльфийка, наклонившись к малышу. Малыш перестал трястись и даже потыкал пяточком ладонь девушки. «Маара, аута, аута», — поклонившись, произнесла незнакомка. Дальше произошло то, что мы совсем не ожидали. Животное поклонилось в ответ и скрылось в гуще леса. Я был потрясен не меньше остальных. «Марион, ты это видел? Это как она так? Чудо!» — обратился я к волку. «Чудо, это ты. А она просто поговорила с животным. Я же тебе говорил, животные поумнее некоторых будут», — ответил мне волк. Но одному человеку понравилось больше всего. Она сидела и, хлопая в ладоши, радовалась, как малое дитя. «Потрясающе! Просто великолепно! Как это волнительно!» — восторженно произнесла принцесса. «Сержант, наградите ее, и пригласите ко мне сейчас же!» — скомандовала она самым надменным тоном, который только был. «А я уж, грешным делом, подумал, может, это ее успокоит от капризов хотя бы на часок или другой». Артур, повинуясь приказу, достал кошель и вручил незнакомке и сопроводил ее до принцессы. «Как тебя зовут?» — начала свои расспросы принцесса. «Леонария», — поклонившись, произнесла незнакомка. «Как тебе это удалось? Это магия?» — продолжала свои вопросы принцесса, разглядывая девушку с ног до головы. «Вовсе нет, это мой родной язык», — тихо, как будто стесняясь, ответила девушка. «Правда, как замечательно, срочно научи меня так же», — сменила свой тон на приказной. «Принцесса, увы, но я не могу, это просто невозможно», — произнесла девушка, чем сильно разозлила принцессу. Та начала топать ногами, кидаться всяческими оскорблениями в адрес эльфийки. Леонария даже, не дрогнув, стояла и выслушивала все. Маг, который был с принцессой в повозке, тоже пыталась переубедить принцессу и подтверждала слова девушки, но та была неумолима, а потом и вовсе выпалила. «Сержант, приказываю, казнить ее», задыхаясь от своих же выкриков. Артур не знал, что ему и делать, и, видимо, уже был готов смириться со своей судьбой, быть разжалованным. «Господи, когда же ты уже заткнешься?» — выпалил я на весь лагерь. Возникла просто гробовая тишина, а принцессу аж начала раздувать от гнева. «Ха-хах, мужик, так держать», — одобрил мое решение Марион. «С самого начала только и слышим твои капризы и терпим несносное поведение. Твой лагерь защитили, а ты тут ногой топаешь, несносная, невоспитанная девчонка. Дать бы тебе подзатыльник, чтоб мозги встали на место. Как смеешь? Да кто ты такой? Ты хоть знаешь, кто я, кто мой отец? Мы платим тебе деньги», — брызгая слюнями в гневе орала принцесса. «Да мне абсолютно насрать, кто твой отец, а вот кто ты мне уже давно понятно», — без тени страха выпалил я. «Варна, не надо, она принцесса», — пыталась остановить меня Леонария. «Вот именно, я Джозефина Лейнкрист, как я скажу, так и будет», — подхватила и топнула ногой еще раз несносная девчонка. «Дерьмо ты на палочке, а не принцесса, засунь свои деньги себе, знаешь куда», — выпалил я из последних сил. «Сержант, связать их, как прибудем в Лиардель, они будут казнены прилюдно», — успокоившись, произнесла принцесса. Я кивнул Лаку, чтобы тот слушался, а Мариону сказал не отсвечивать и действовать только в крайнем случае. «Ну и натворил ты дел, дружище. Ты, конечно, исполнил нашу мечту, но какой ценой? Ведь мог промолчать, завершил бы задание и стал гораздо богаче. Да все нормально, что-нибудь придумаю. Но умереть богатым, но предавшим самого себя гораздо хуже, друг». Глава 26. Эльфы. Брат, Фулгар. Меня и девушку, связанных, отвели в то же место, где нас и разместили. Не считая веревок, все было то же самое. Артур явно не рассчитывал, что ему придется вести заключенных. «Варна, зачем?» — недоумевая в происходящем, спросила Леонария. «Варна, почему ты так меня называешь?» «Меня Виктор зовут. Кстати, можно Вик?» — спросил я и представился. «Прошу прощения, на нашем языке это защитник. Спасибо, что не погубил невинное животное. Для нас это важно», — сказала девушка и благодарственно кивнула. «Да ладно, чего уж там. Кстати, круто ты это с Лютри прим. Сколько живу, а такого еще не видел». Девушка хихикнула в ответ и назвала людей смешными. А я вот совсем не понял, что ее так насмешило. «Для эльфов, вы люди, слишком быстро живете и удивляетесь таким вещам, что для них простая обыденность», — сказал Марион, немного разъяснив ситуацию. «Быстро? Сколько же они живут?» — спросил я своего волосатого друга. «Долго. Да неприличие долго», — ответил волк. Больше разговор с Леонарией как-то не ладился. Сколько я не пытался завести новую тему, девушка коротко отвечала и потом снова замолкала. Все это время принцесса никак не могла угомониться. Прилетала всем от мала до велика. «Вижу, ты все так же эксцентрична, Джос», — вдруг сказал мужской властный голос. «Ник», — завизжала от радости принцесса и подбежала к мужчине в начищенных до блеска доспехах. За ним в лагерь пришли и остальные люди. Видимо, его сопровождавшие, но выбившиеся из сил, как будто они за ним бежали. «Ваше высочество, прошу, не делайте так больше. Мы отвечаем за вас головой», — — сказал один из запыхавшихся солдат. «Я соскучился по своей сестренке. А то, что вы не успеваете, это минус в вашей подготовке. Я сообщу капитану Науферу. Это никуда не годится». Надменно и с чувством своего превосходства ответил рыцарь. Артур Лакер подошел и поприветствовал рыцаря, доложив о том, как проходит их путешествие. «Спасибо, сержант. Прошу простить мою несносную сестру. Я сам переволновался, когда не обнаружил вас в назначенном месте отдыха и поэтому отправился на встречу», — ответил на доклад рыцарь. «Николас», надув щеки, взвизгнула Джозефина. «Ой, а это у вас что тут?» — произнес рыцарь, заметив нас связанными и злобно посмотрев на Артура. «А говорите без происшествий». Артур долго что-то ему рассказывал, при этом его постоянно перебивала крикливая принцесса. Рыцарь, никак не обращая внимания на выкрики и поведение принцессы, все спокойно выслушал. И потом случилось то, что никто не ожидал, но все этого очень хотели. Рыцарь развернулся к принцессе и отвесил ей хорошего подзатыльника. «Да ты хоть отдаешь отчет в своих действиях», немного повысив тон, сказал мужчина. «Представляешь, каких трудов стоило установить шаткий союз с эльфами, а ты хочешь казнить одного из них на их территории», возмущался рыцарь. Глаза принцессы тут же налились слезами. Она, ревя, убежала в свою повозку и там закрылась. Рыцарь направился в нашу сторону. Он подошел к эльфийке и, поклонившись, представился. «Я, Николас Лейнкрист, приношу свои извинения за действия и слова моей сестры. Надеюсь, это недоразумение никак не отразится на союзе Лейниса и Элиар». После этих слов он приказал развязать эльфийку. Освободившись от веревок, Леонария молча встала, поклонилась и отошла в сторону. Довольный, ожидая, что и меня сейчас освободят, я смиренно ждал своей очереди. Но все стали расходиться, так и оставив меня связанным. Прошу прощения, а как же я?» — сказал я, недоумевая. «А что ты?» — удивленно ответил Николас. «Меня тоже нужно развязать, как и ее», — сказал я, кивнув в сторону эльфийки. Доброжелательный взгляд сменился взглядом отвращения и полного презрения. «Ты оскорбил мою сестру и еще смеешь что-то просить», — возмутился рыцарь. «Но кому-то же нужно было поставить ее на место», — ответил я. «Заткнись, будет еще всякая чернь указывать мне, что делать. Скажи спасибо, я сам тебя не отделал прямо на этом месте», — возмутился Николас и взял меня за грудки. «А силенок-то хватит, или я уже обоссаться должен был от страха», — ответил я на грубости, стал пристально смотреть ему в глаза. «У меня был явный талант бесить этих людей. Сначала принцесса, теперь ее напыщенный братец, с королем, видимо, мне вообще не стоит встречаться от греха подальше». Николас швырнул меня в сторону, но я, сделав перекат, просто встал на ноги. «Моли о пощаде, жалкий червь». С этими словами рыцарь вытащил меч и направился ко мне. Развязывать меня, конечно, никто не собирался, и честной дракой тут и не пахло, пришлось импровизировать. Николас был быстр, но не быстрее агра и тем более берсерк агра, так что я с легкостью уклонялся. Подгадав момент во время удара, я отошел ровно настолько, чтобы кончик меча прошелся в аккурат по веревке. Ровно разрезанные путы упали, а я, размяв руки, сказал: «Ну теперь моя очередь». В один момент, оказавшись рядом с Николасом, я со всего размаху вмазал ему звонкую пощечину. «Хватит быть таким засранцем». Ошеломленный рыцарь упал на одно колено. Поначалу лицо его было несколько удивленным такому исходу событий, но потом он покраснел от гнева, точь в точь как сестра, и сквозь зубы сказал: «Ты труп». Сбежались люди из первого отряда, подчиненные самого Николаса и все остальные, кто был в лагере, и, конечно, принцесса. «Брат, уничтожь это невежество», — поддержала брата Джозефина. «Внимательней, парень, рано пока зазнаваться», — сказал голос Мариона в моей голове. Именно в этот момент воздух вокруг рыцаря начал потрескивать, а на горде меча Николаса загорелся огромный камень. Рядом с рыцарем собирались электрические разряды. Через мгновение они приняли форму волка, а рыцаря окружила желтая искрящаяся аура. Рыцарь выпрямился и, направив меч в мою сторону, сказал: «Разорви его на части, Фулгар». В ту же секунду облако разрядов ринулось в мою сторону и вцепилось бы мне в шею, не выстави я свой меч. Но я рано радовался, через мгновение меня прошиб такой разряд тока, что аж в глазах засверкало. Было не больно, но очень неприятно. «Как тебе такое, невежда? Либо я, либо сила моего артефакта разорвем тебя», — надменно произнес Николас. Бой продолжился, но перевес был не в мою пользу. Меня атаковали двое противников, И если один промахивался, то второй меня доставал. Я начал выходить из себя. «Мальчишка, спокойнее. Ты теряешь контроль над скрытием облика. Нам это сейчас точно ни к чему», — немного остепенил меня Марион. «Хорошо, но эти двое меня конкретно достали», — озлобленно ответил я волку. «Сила управлять таким артефактом, знаешь, тоже нужна нехилая. Скоро этот хлюпик выдохнется», — подбодрил меня Марион, добавив после. «Только у меня просьба. Как все закончится, мне нужен этот меч». «Хорошо, не буду спрашивать зачем, но хорошо», — согласился я. Я начал гонять обоих еще интенсивнее. Периодически приходилось выдерживать болезненные удары электричеством. Цель – вымотать противника. Это у меня получалось. Рыцарь начал сдавать позиции, а волк в виде облака разрядов стал медленнее. Что, уже выдохся? А обещал меня порвать? С ноткой сарказма сказал я, чем еще больше разозлил оппонента. Ну все, молись, ничтожество. Следующего удара ты не переживешь, сказал рыцарь и стал что-то бормотать. Облако разрядов больше не пыталось меня загрызть. Отнюдь вернулась к рыцарю и начала собирать большое количество зарядов вокруг, пока волк не превратился в огромный шар энергии. От тебя и кучки пепла не останется. Узри мой сильнейший удар. Возгордился рыцарь и направил этот шар в мою сторону. В ту же секунду передо мной появился мой волосатый товарищ. Когда шар энергии почти достиг нас, Марион просто остановил его лапой, и шар развеялся. Пораженный и оставшийся без сил рыцарь выронил меч, упал на оба колена и с негодованием сказал: «Как же так, моя сильнейшая атака, что это за существо?» «Это мой товарищ по оружию Хейс. Как видишь, не только у тебя есть волк», — ответил я, подходя к рыцарю. Подойдя вплотную, я направил на него оружие и попросил сдаться. Николасу ничего не оставалось, как покорно согласиться, оставшись без сил для сопротивления. «Меч твой, я тоже, кстати, заберу. Надеюсь, ты не против?» Подняв с земли меч, я стал отходить. Только я подумал, что силой доказал, кто тут главный, и теперь все успокоится. Но я совсем забыл про нее. Ее визг разнесся по лагерю. «Стража, что вы встали, истуканы? Связать его сейчас же!» — заорала разъяренная принцесса Джозефина. «Хватит, сестра, он победил!» — с досадой громко произнес Николас, а, встав на ноги, добавил: «Я, Николас Лейнкрист, снимаю с него все обвинения. Также по праву сильнейшего ему дарован меч Фулгар. Ни у кого нет возражений?» «Конечно, есть. Что ты такое творишь, братец?» — возмущалась Джозефина. Николас подошел к ней и что-то шептал на ухо, после чего она кивнула ему и стала тише воды ниже травы. Не знаю, что он там за заклинание нашептал, но она успокоилась. «Только ради этого стоило начистить ему морду, не скрывая радости», — сказал Марион. «Не нравятся мне эти резкие перемены. Что-то подлое задумал, гаденыш», — сказал я в ответ. «А чего ты ждал от них? От таких только нож в спину, да яд в чашку», — ответил мне Марион. Когда мы отошли к своей палатке и сели отдохнуть, Марион попросил дать ему меч. Сам меч ему оказался без надобности, а вот камень его интересовал больше. Когтем он начертил какой-то маленький символ. Камень засветился, и опять стали собираться электрические заряды в форме волка. Когда Фулгар полностью появился, он подошел к Мариону, и они просто очень долго смотрели друг на друга. Возможно, даже общались, но я не слышал ни слова. Потом Фулгар подошел ко мне и дотронулся лапой до моего меча. Гарда засветилась и даже, как мне показалось, весь меч немного нагрелся, а на ней появился маленький желтый камень. Волк благодарственно поклонился и растворился в воздухе. Марион с грустью смотрел на исчезающие частички, а потом тихо произнес: «Спи спокойно, мой старый друг, ты свободен». У меня было много вопросов к моему товарищу, но я не решился тревожить его и просто стоял рядом в молчании. Мое внимание привлек взгляд эльфийки в нашу сторону. Заметив мой взгляд, она приложила правую руку к груди и медленно поклонилась, как будто благодарила за что-то. Глава 27. Моя принцесса. Ночной бой. После грустного прощания Марион еще долго просто смотрел в одну точку, где раньше был Фулгар. Потом фыркнул и произнес: «Жрать охота», и с этими словами скрылся в гуще леса. Мне показалось, что ему просто захотелось побыть одному. В лагере продолжалась какая-то рутина и подготовка к отправлению после нашего затянувшегося привала. Стража обсуждала наш бой с Николасом и чудеса эльфийки. Лок все метался по лагерю и подпинывал особо ленивых персонажей, а потом подошел ко мне. «И когда это мы такими сильными стали?» — с подколкой произнес Артур. «Ошибаешься. «Просто он слабый», — с ухмылкой ответил я. Сержант рассмеялся и, похлопав меня по плечу, сказал: «Каким мы скромные». После этого Лок уселся рядом и расспрашивал про те или иные движения, которые я делал во время боя, а я не понимал, как ему объяснить. Двигаюсь я по наитию, они просто всплывали у меня в голове. А еще Артур долго выпытывал про Мариона, но мне пришлось скрыть большую часть информации. «Ну ты, конечно, наворотил, этот ведь теперь не отстанет. Как-то сержант стражи в Лиарделе выиграл его в честном спарринге, так он его со свету сжил. Бедняге пришлось службу оставить и с семьей переехать в деревню. В общем, гнилой он, будь аккуратен, друг». Сказав это, Артур поднялся и пошел дальше по своим делам. Я же, уставший от боя и всех этих разговоров, просто не заметил, как заснул. Попав в привычное место с силуэтом из помех, я распределил очки нового уровня, скажем спасибо заносчивому рыцарю. Уровень 11. Класс воин следопыт Рабрам. Атака плюс 23, защита плюс 15, телосложение плюс 21, ловкость, скрытность плюс 22, магия плюс 12, сопротивление магии, иммунитет к ядам и токсинам, доп. Способность, связь, Марион, статус друг, понимание расы люди, орки, малое благословение, аура великого волка, сдвиг, животный инстинкт. В поле класс появилась надпись про назначенный класс наемника, а также и надпись Рабрам. Надо будет потом расспросить Мариона, как вернется. Хорошо это или плохо? Больше я опасался, что кто-то с навыком оценки увидит именно надпись Рабрам. Тогда вся маскировка может пойти прахом. Как только закончил, я хотел было уже уходить. Увидел ее вдалеке. Боже, как же давно она не появлялась. В этот раз она была не одна. Она стояла и гладила яркого, как солнце, волка. Заметив меня, она улыбнулась, наклонилась к ушастому и что-то прошептала. Животное покорно поклонилось и побежало в мою сторону, но, как только приблизилось, распалось на частички света, которые проникали внутрь меня. Стало очень тепло, и я почувствовал прилив сил. «Спасибо, что спас его, мой герой. Он поможет тебе в твоем пути», — заговорила моя принцесса, в мгновение оказавшаяся у меня за спиной. Но как только я обернулся, она пропала. «Как мне найти тебя? Как помочь?» — задал я вопрос, крутясь на месте и смотря из стороны в сторону, пытаясь найти ее. «Лейнкрист», — прозвучало лишь одно слово. Больше, сколько я не спрашивал и не пытался, но она так и не ответила. Исчезла. Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Видимо, только королевская семья могла помочь мне с этим разобраться. Сама судьба меня связывает с этими неприятными людьми. Видеть эти рожи больше не могу. Пока было время, я решил немного попрактиковаться в управлении магией. Скрытие своего облика давалось мне очень нелегко. В бою я чуть не раскрыл себя, но не успел я начать практику, как меня просто вышибло из этого мира. Я очнулся от того, что кто-то очень сильно тряс меня. Я открыл глаза, это была Леонария. «Да проснись же, лорда!» С этими словами она вдарила мне пощечину. «Ау, да я же не спал уже!» Возмутился я, потирая щеку. «А я в курсе, Варна. Ты лучше оглянись, что происходит», — в торопях произнесла девушка и, тут же произнеся заклинание, отразила шар огня, который летел прямо в нас. Лагерь был атакован. Я тут же вскочил и вынул меч. Оценив обстановку, мне стало понятно, положение удручающее. Все полыхало, нападающих было гораздо больше защищавшихся. Вдобавок из лесу атаковали маги и лучники. Королевская семейка была под защитой мага. Люди, пришедшие с Николасом, защищали только его задницу. Они не обращали внимания, что происходит вокруг с их же людьми, и не отходили от его свиночества ни на шаг. Я нашел взглядом Лока, к счастью, тот еще был жив. Он был ранен стрелой в левую руку и уже не мог держать щит. Заметив, что к нему подходит со спины, я, не думая, ринулся на выручку. Вовремя подоспев, я одним ударом поразил одного из нападавших. «Должен буду», — прокряхтел сержант и оперся своей спиной ко мне. «Артур, как можно было пропустить такую толпу?» Отбиваясь от ударов воинов, задал я вопрос сержанту. «А я почем знаю?» — раздраженно отвечал Артур, отбиваясь от ударов противника. «Разведка явно обделалась, а про часовых я вообще молчу. Когда часть воинов, нападавших, была перебита, нападение прекратилось. В середину лагеря вышло человек 5. Выглядели они опасно, точно непростые разбойники. «Друзья мои, ни к чему проливать больше крови», — заговорил один из них. Затем он махнул рукой, и в центр вынесли целый сундук, полный монет, а затем и еще один. Фью, с финансированием у этих ребят точно проблем нет, присвистнув, сказал я и продолжил внимательно следить за происходящим. Так вот, о чем это я? Ах да, слегка с усмешкой и издевательством заговорил снова один из вражеского отряда. Видимо, он был главный, ну или самый болтливый. Мы предлагаем прекратить это безобразие. Возьмите денег столько, сколько можете унести, и катитесь на все четыре, а нам оставьте принцессу. Но вдруг к нему подошел еще один и что-то шепнул на ухо. И эльфийку, добавил главный. Стража Лаэниса не ведет переговоров с разбойниками. Не надейтесь, заявил Николас, прикрываясь своей свитой. Разбойники, где? Издевательски оборачиваясь по сторонам, произнес в ответ болтун, затем указал на себя пальцем. А это вы про нас? Ни в коем случае. Нет, никакие мы не разбойники. Потом он очень презрительно и со злобой, посмотрев в сторону принца, произнес,